«Так может продолжаться еще лет 20», — заявил я. «И не будет ни победителей, ни побежденных». 20 лет», — задумчиво повторила Беатриче. Она сидела рядом со мной в моем кабинете и смотрела в окно на вечерние сумерки. Руки ее покоились на коленях. На ее пальце было обручальное кольцо. Но никогда мои губы не прикасались к ее губам. 20 лет. Она думала не о войне. Она думала, через 20 лет мне исполнится 50. Встав, я повернулся спиной к окну. Я не мог более выносить цвет этих сумерек. «Слышите?» — спросила она. «Да». Я слышал, как пела женщина на дороге, а еще слышал плеск в сердце Беатричи, та же пресная вода, что переполняла мое сердце. «Беатричи?» — внезапно спросил я. «В самом ли деле невозможно, чтобы вы полюбили меня?» «Не будем об этом. Все переменится, если вы меня полюбите. Я уже довольно давно перестала вас ненавидеть, но вы меня не любите». Я подошел к большому матовому зеркалу. Мужчина в расцвете лет, с твердым лицом без морщин, мускулистое тело, не знающее усталости. Я был выше и крепче нынешних мужчин. «Разве я чудовище?» — спросил я. Она не ответила. Я уселся у ее ног. «Все же мне кажется, что между нами существует взаимопонимание. Кажется, я понимаю вас, а вы меня». «Ну да». Кончиками пальцев она ворошила мои волосы. «Тогда в чем дело? Чего вам не достает во мне? Того, за что вы любили Антонио и не находите во мне?» Она убрала руку. «Нет». «Понимаю, он был красивым, щедрым, храбрым и гордым. Разве у меня нет ни одного из этих достоинств?» «Как будто есть». «Как будто? Разве я притворщик?» «Вы не повинны в этом. Теперь я поняла, что вы были в этом не повинны и перестала ненавидеть вас». «Объясните?» «К чему?» — устало бранила она. «Я хочу знать!» «Когда Антонио кинулся в озеро, когда он первым устремился на штурм крепости, я восхищалась им, ведь он рисковал жизнью. Но вы...» «В чем ваша храбрость?» «Мне нравится ваша щедрость, вы бесчетно отдаете богатство, время и силы, но у вас впереди столько миллионов жизней, что все ваши жертвы ничтожны. Мне нравилась гордость Антонио. Будучи таким, как все, он сделал выбор, как прекрасно быть самим собой. Вы же... Вы исключительное создание, о чем вам известно. Это меня не трогает». Голос ее звучал чисто, в нем не было ни жалости, ни ненависти, и в ее словах я вдруг расслышал голос прошлого, давно забытый голос, с тревогой произнесший: «Не пей это». «Так значит, в ваших глазах все, что я делаю и кем являюсь, не стоит ни гроша, потому что я бессмертен?» «Да, это так». Она дотронулась до моей руки. «Послушайте эту песню. Было бы пение этой женщины столь волнующим, если бы она не должна была умереть». «Значит, это проклятие?» — произнес я. Она не ответила. «Да и что тут скажешь, это было проклятие». Резко встав, я обнял Беатричи. «И все же я здесь, я жив, я люблю вас, и мне больно. Во веки вечные мне более не удастся вас встретить. Вас не будет, не будет никогда». «Раймонда», — сказала она. На этот раз в ее голосе сквозила жалость и, быть может, нежность. «Попытайтесь полюбить меня», — сказал я, — «попытайтесь». Прижав ее к себе, я почувствовал, что сопротивление ее гаснет. Я поцеловал ее в губы. Грудь ее трепетала, рука безвольно повисла. «Нет, нет», — твердила она. «Я люблю тебя, люблю, как может мужчина любить женщину». «Нет», — она дрожала. Высвободившись, она прошептала: «Простите меня». «За что?» «Меня пугает ваше тело, оно другое. Оно из той же плоти, что и ваше». «Нет!» — в глазах ее стояли слезы. «Вы не понимаете? Мне непереносима мысль, что меня ласкают руки, которым не суждено сгнить. Мне стыдно». «Скажите лучше, что вам страшно». «Это одно и то же», — — сказала она. Я смотрел на свои руки, проклятые руки. Я понимал. «Это вы должны простить меня», — сказал я. «За 200 лет я ничего не понял, теперь понимаю. Вы свободны, Беатриче. Вы вольны уехать отсюда. Если когда-нибудь вы полюбите мужчину, любите его без угрызений совести». Я повторил. «Вы свободны?» «Свободна?» — сказала она. 10 лет у наших границ продолжались пожары, грабежи, побоища. К концу этого срока король Франции Карл VIII пошел на Италию, чтобы заявить притязание на Неаполитанское королевство. Флоренция заключила с ним союз, а он стал посредником между ней и нами. Мы сохраняли Ривель при условии, что выплатим неприятелю значительную дань. На протяжении многих лет я был вынужден терпеть покровительство французов, но я с отчаянием взирал, как Италия, терзаемая беспорядками гражданской войны и анархии, подчиняется их тирании. «Это моя вина», — с горечью думал я. «Если бы я некогда подчинил Кармону генуэзцам, Генуя, несомненно, господствовал бы над всей Тосканой, и набеги иноземцев разбивались бы об этот барьер». Это моя недальновидность и амбиции мелких городков препятствуют Италии слиться в единый народ, как это произошло во Франции и Англии, как это собирается сделать Испания. «Еще есть время», — пылко твердил мне Варенце. Это был прославленный эрудит, автор истории итальянских городов, прибывший в Кармону с тем, чтобы умолять меня спасти наши многострадальные края. Он заклинал меня работать над объединением итальянских государств в обширный союз, в интересах которого я буду осуществлять правление. Поначалу он возлагал надежды на Флоренцию, но мощное движение кающихся, доведенных до исступления Савонароллой, полагалось только на силу молитв. А молились они лишь об эгоистическом возвеличивании собственного города. Тогда Варенце обратился ко мне. Несмотря на слабость Кармоны, обескровленной 15 годами войны, эти его планы не казались мне химерическими. В том состоянии анархии и неопределенности, в которое была погружена Италия, достаточно было решительно настроенного человека, чтобы изменить ее судьбу. Когда Карл VIII смирился с потерей Неаполя и возвращением через Альпы, я решил действовать. Укрепив свой союз с Флоренцией точным соблюдением обещанных выплат, я начал торг с Венецией, но о моих планах проведал герцог Миланский. Опасаясь могущества лиги, возглавляемой не им, он отправил послов к своему племяннику Максимилиану, римскому королю. Он позвал его с тем, чтобы возложить на него в Милане ломбардскую корону, а в Риме — корону империи и восстановить во всей Италии древнюю власть императоров. Он оказал давление на Венецию, угрожая стать на сторону короля Франции, который, как полагали, был готов перейти через Альпы, и в конце концов венецианцы отправили послов к Максимилиану, суля ему денежную помощь. Максимилиан вошел в Италию, и все мелкие независимые тосканские государства провозгласили себя его союзниками в надежде, что он положит конец гегемонии Флоренции и Кармоны. Он осадил Ливорно, атаковав город с суши и с моря. По получении такой новости все в Кармоне страшно встревожились. Ненависть завистливых соседей, враждебный настрой герцога Миланского не оставляли нам ни малейшей возможности сохранить независимость в случае, если Максимилиан сделается правителем Италии. Ну так вот, после взятия Ливорно в его власти оказалась вся Тоскана. Флорентийцы послали в порт немалый гарнизон и многочисленную артиллерию, они не так давно возвели там новые оборонительные сооружения. Но Максимилиан пользовался поддержкой венецианского флота и миланского войска. Когда мы узнали, что 400 конников и столько же немецких пехотинцев двинулось к Маремне, помимо Чекины, где они завладели большим селом Бальдхейм, их победа казалась вполне обеспеченной. Единственное, на что мы надеялись, это что солдаты и 6000 мюи зерна, обещанных Карлом VIII флорентийской сеньорией, будут отправлены без задержки. Но мы с давних пор знали, что не стоит доверять словам французов.